свет!» Тут же поддержал его первый голос. «Там кто-то есть!» «Вот черт!» – прошептал я, резко отбрасывая факел по направлению к источнику звука. Описав пологую дугу, факел упал на каменный пол коридора, высветив двух игроков. И первое, что бросилось в глаза – пылающие красным игровые ники и уровни 27 и 34. Агры! В следующую секунду я уже мчался прочь изо всех сил, спеша назад и кляня свою дикую невезучесть – нарваться на двух агров! «Лови его!» – рявкнуло позади. Послышался тяжелый топот. Я не оборачивался, предпочитая смотреть под ноги и вперед. В голове вновь и вновь прокручивалась картинка увиденных игроков. Один в проклепанных черных кожаных доспехах, на поясе несколько ножей, в руках что-то вроде сабли и небольшого круглого щита. Другой полуорк с топором и большим прямоугольным щитом. Оба воины, оба агры, и оба преследуют меня. Вжикнуло, я мгновенно дернулся в сторону. Пущенный одним из агров метательный кинжал просвистел мимо и, не причинив вреда, со звяканьем упал далеко впереди. Сзади послышалось раздраженное ругательство и короткое хеканье. На этот раз я не стал дожидаться свиста рассекаемого воздуха и сразу прыгнул к стене коридора, пропуская сразу два кинжала. «Отвалите нахрен!» — не выдержав, рявкнул я, вновь срываясь на бег. «У-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю!» Задорно раздалось в ответ. Хищники не отстанут от добычи, тем более от такой слабенькой и почти беззащитной. Под ноги попался каменный выступ, и с коротким возгласом я рухнул на пол. Не теряя ни секунды, подскочил и вновь рванулся вперед, не забыв, впрочем, подхватить с сырого пола попавшийся под руку метательный кинжал. Бегу ведь в кромешной темноте. Ни факела, ни волшебных ягод. А преследователи, похоже, видят прекрасно, хотя я не заметил у них какого-либо источника освещения. Не иначе испили зелье, козлы чертовы. Бежать. Бежать, бежать и бежать, мчаться, что есть духу. Только в этом может быть мое спасение. Хотя я ведь под самой Альгорой, в верхних коридорах канализации. Может, сдастся и принять свою первую игровую смерть, и меня выбросит на ближайшую локацию возрождения? Злой крик сзади, свист воздуха. По касательной задев мою безрукавку и причинив небольшой урон, еще один кинжал пролетает мимо, но упасть не успевает. Я стремительно хватаюсь за рукоять и становлюсь обладателем еще одного оружия. Теперь у меня два кинжала. Пора уменьшить их количество. Спасибо ловкости и щадящей игроков физики Вальдиры. Круто развернувшись на мгновение, я с двух рук отправил в сторону врагов один кинжал и шампур. После чего, даже не потеряв равновесия, вновь развернулся и помчался дальше, тревожно косясь на шкалу усталости. Спустя секунду позади раздался сдвоенный вскрик. Затем мне в спину понеслась ругань. «Сука! Моим же кинжалом в бочину зарядил!» «Меня шампуром ткнул! Бросай еще!» Растянув губы в кривой усмешке, я мчался вперед, больше не рискуя вытворять подобные выкрутасы. Но хоть раз я грызнулся, вернул сторицей. Яростная погоня продолжалась. И, мечась от стены к стене, почти по наитию уворачиваясь от кинжалов, пригибаясь к земле, а то и падая на нее, чтобы тут же вскочить и помчаться дальше. Именно в этот момент я почувствовал, что, во-первых... Я больше не крут и вновь вернулся на уровень безобидной инфузории туфельки. А во-вторых, мне это нравилось. Адреналин в крови просто кипел. Через 10 минут преследования сзади донесся раздраженный рык. «Да ну его к чертям! У меня и кинжалы кончились!» «Фига!» — не согласился второй. «Достанем!» «Проклятье! Я скоро выдохнусь, очень скоро!» Ползун, проникшись ситуацией, тревожно похрюкивал. Его тело ходило волнами, внутри колыхался печальный смайлик. Слим явно переживал за меня. Некоторое время назад над головой мелькнуло знакомое квадратное световое пятно. Дренажный колодец без выхода, сквозь решетку которого я общался с наружниками. Еще через 3 минуты слева мелькнул небольшой пролом в каменной стене. Та самая нора, откуда я выбрался в коридор. И там меня радостно ждут давно уже возродившиеся монстры, включая хлюпадавов. Туда я не полезу однозначно. И поэтому я даже не замедлил бег, миновав смертельно опасный от норок, и помчавшись дальше, всей душой надеясь, что не делаю неисправимой ошибки. Прямой, как стрела, коридор тянулся дальше. Я то и дело перепрыгивал через наполненные грязной жижей каменные желоба. Пригибал голову, чтобы проскользнуть под толстенными трубами, внутри которых тоже что-то журчало. Отпрыгивал от встречавшихся на пути серых крыс, мышей, каких-то раздутых насекомых, похожих на беременных мокриц. И все это почти на ощупь. Вокруг царил почти непроницаемый полумрак. Сколько раз я уже запинался и падал, наступал на визжащих крыс и ударялся головой о висящие под потолком преграды. И здоровье уходило, пункт за пунктом. Удары, падения, укусы. Я умирал прямо на бегу. И слава всем богам Вальдира и доброму Росгарду, у меня было что сказать по этому поводу. Я вытащил эликсир и, вытащив пробку, за секунду опустошил склянку. Вот так. Пока живем. А погоня не отставала и не закрывала рот. То и дело мне в спину неслись злые выкрики, ругательства и даже упоминания моих родителей. Меня провоцировали, выводили из себя, хотели, чтобы я остановился и вступил в неравный бой. Что ж, я согласен. Очень не люблю, когда трогают моих предков, и именно по этой причине я накрепко запомнил игровые ники преследователей. Хмар смертельный и Фоня принц. Я запомнил вас навсегда. И обязательно постараюсь найти вас позже, когда... Додумать не успел. Впереди мелькнул сероватый и крайне тусклый свет, и только это позволило мне увидеть самое главное — резко взмахнуть руками, присесть, а затем и упасть плашмя. Инерция протащила меня несколько метров по неровному полу, перевернула и ткнула лицом в грязь. Но самое главное — мне удалось. Я остановился. Остановился буквально в полуметре от невысокого каменного порожка, за которым грохотала падающая вода, гулким эхом дрожа в моих барабанных перепонках. Еще один обрыв, еще одна пропасть. Я встречаю их слишком часто. Вскочив, я вытащил еще одно зелье здоровья и круто развернулся в сторону приближающегося топота. Погоня не отстала. И так как, в отличие от меня, они видели все отлично, оба агро разразились ехидным хохотом и криками. «Попалась, крыса! Ты у нас грязь жрать будешь!» «Иди сюда, шашлычник хренов! Я научу тебя правильному поведению!» Полуорк перевел щит в боевую готовность, вытащил топор из-за плеча и двинулся ко мне, глядя на меня поверх верхнего края щита. Второй шел за ним, грамотно прикрываясь своим более крупным компаньоном. Отступив назад, я взглянул в колодец, но ничего, кроме бурлящей воды и темноты, не увидел. В несколько глотков прикончил зелье, не спеша спрятал опустевшую склянку в рюкзак, после чего взглянул на врагов и громко произнес с мрачным обещанием в голосе: «Я хорошо вас запомнил и найду. Обязательно найду. Уроды!» Напружинил ноги и спиной вперед прыгнул в колодец, не забыв шепнуть: «Ползун, держись крепко, брат!» Агры издали разочарованный вой. Перед глазами мелькнула осклизлая стена широченного колодца-коллектора, а затем надо мной сомкнулся бешеный поток, крутящийся в водовороте жижи. В притирку с лицом мелькнул кинжал. Второй агр подскочил к самому краю и метнул его вниз, целясь в мой еще не исчезнувший силуэт. Метнул от отчаяния. Извернувшись в воде, я сумел ухватить кинжал, после чего меня закрутило вокруг оси. Кто-то очень сильный дернул за ноги, и меня неудержимо потянуло вниз. Перед глазами замелькали цифры задержки дыхания, шустро идущие на убывание. Лишь бы не сорвался ползун. Лишь бы со дна колодца был выход хоть куда-нибудь. Одной ладонью я накрыл дрожащего Слима. Они ведь не любят воды. Только бы моя зверушка не растворилась. Вот уж точно, к Слимам абсолютно не подходит поговорка: «Ни сахарный чай не растаешь». Мой питомец растаять может запросто. Из-за диких волнений о ползуне я мало обращал внимания на окружающее. Тем более было темно. Со всех сторон вода, увлекающая меня все ниже и ниже. Вниз. Я так рвался вверх, а меня снова тащит вниз. Дых. Потоком воды меня впечатало в стену. Шарх! Мною вытерли ту же стену и вновь потащили дальше. По подошвам ног пришелся ощутимый удар. Меня тут же перевернуло и резко вжало в толстый слой мелкого гравия и какой-то мути. Я достиг дна. но на меня продолжал давить нисходящий поток воды, и я уподобился приколотой к пенопласту бабочке. На мою многострадальную спину будь то слон наступил. Ноги и руки прижаты ко дну глубоченного колодца. Двигаться почти не могу, а бесстрастный таймер тикает на убывание, а меня будь то парализовало. Не разжимая губ, я злобно замычал, подтащил обе руки к шее и, упираясь ладонями во вжатый в грязь подбородок, с трудом приподнял голову. В кружащейся вокруг меня мути увидел приподнятые над дном колодца примерно на метр два круглых оттока. Именно туда и уходила вода, а я попал в отстойник у самого дна. Не вижу, что позади меня, но наверняка и там есть подобные стоки. Кинув панический взгляд на таймер, я выбросил обе руки вперед, вцепился скрюченными пальцами в донный мусор и, преодолевая давление потока воды, потащил свое тяжелое тело вперед, помогая ногами. Точно, я не бабочка, я лягушка, попавшая под каток. Все остальные мысли пропали из головы. Я видел и чувствовал самое главное – медленно приближающуюся стену колодца и работу своих конечностей, толкающих и тянущих меня к спасению. На самом деле я двигался довольно быстро, но, учитывая злобный таймер, я безнадежно опаздывал. Рука уткнулась в стену колодца. Внутри меня полыхнула радость, ставшая еще сильнее, когда вторая ладонь наткнулась на нечто горизонтальное и круглое на ощупь. В стену колодца была вмонтирована железная скоба, обросшая всякой гадостью, но прочная и имеющая над собой еще несколько таких же товарок. Издавая глухое горловое рычание, я согнулся, подтянул под себя ноги и, упираясь ими в дно, начал медленно выпрямляться, обеими руками держась за спасительную скобу. Моя голова приподнялась над нижним уровнем одного из круглых оттоков, после чего меня дернуло вперед и буквально засосало внутрь, как бумажку в пылесос. Руки сорвались, и я, словно вылетевшая пробка из бутылки с шампанским, устремился неизвестно куда. Если поперек трубы оттока стоит решетка, то я приближаюсь прямиком к смерти. Решетки не оказалось. И я не успел захлебнуться, потому что труба оказалась довольно короткой, а напор, бурливший внутри нее воды, крайне сильным. И через пару десятков секунд я вновь познал радость свободного падения. Труба резко оборвалась. Я вылетел наружу и вместе с грязной водой рухнул вниз, суматошно размахивая конечностями и жадно вдыхая и вдыхая спасительный воздух. Утробно заверещавший ползун, похоже, занимался тем же самым, судя по судорожным всплескам по всему его слизистому телу. Плюх! Эхом отразился мой вопль от стен и воды, сменившись тихим всплеском. И вновь катакомбы Альгоры наполнились только привычными звуками. Грохотом воды, плюхами и чавками. А меня в это время уже несло по следующему подводному тоннелю, и, о счастье, на этот раз тоннель был заполнен водой лишь на две трети, и сверху оставалось полно места, чтобы я мог высунуть голову и наслаждаться свободным дыханием. Только это я и мог. Течение сильное, стремительное. При всем желании мне не удастся преодолеть его, вздумай я повернуть назад. А хотелось бы повернуть назад. Потому как пока меня несло по этому проходу, я успел заметить целых две двери и один расположенный в потолке широкий квадратный люк. Одна из замеченных мною дверей была полностью деревянной, если не считать парочки пущенных крест-накрест железных полос. Ту дверку я бы открыть сумел, обязательно бы сумел, путем сжигания. Видимость в подземной реке неплохая. На нависающем над головой потолке тут и сям натыканы клочья светящейся плесени. Откуда у меня успели появиться такие размышления? Да оттуда. Меня несло, показалось бы, нескончаемой подземной реке уже минут 20. Был я в реальном мире, давно бы устал болтыхаться и пошел ко дну. Или замерз бы к чертям. Кстати, я здесь был не один. Пару раз точно засек движение в толще воды под ногами. Причем засек только потому, что мелкие тени были светящимися, как подводные светлячки. Желтые и зеленые. И, надеюсь, не хищные. Вдруг это поворотные огни у заходящих на цель подземно-подводных пираний. Спустил кто-нибудь из игроков аквариум с пираньями в туалет. Ну а я теперь буду расплачиваться за его глупость. Ладно, светящиеся рыбки. Я недавно чуть не напоролся на здоровенное сучковатое бревно, вертикально застрявшее посреди подземного русла. Сучья длинные, острые, но опасность лишь промелькнула и быстро осталась позади. бревно посреди реки. Я придурок. Подрабатывая ногами, чтобы не погрузиться с головой, быстро залез рукой в мешок и через секунду, как в самых лучших комедиях мира, вытащил оттуда длиннющую толстую палку, найденную мною в верхнем коридоре, который мне пришлось так спешно покинуть. Палка длиной 1.5 метра. Да уж, только в игре возможен такой фокус. Опустив деревяшку на воду, расположил ее поперек русла и тут же издал короткое «Хе-хик». Палка была чуть длиннее ширины русла и мгновенно сработала как распорка, а я налетел на нее грудью. Мое продвижение остановилось. Я буквально завис в подземной реке, болтая ногами и отдыхая. Шкала усталости медленно, но верно росла. Ногами и руками ведь работать приходится. Провисел я 3 минуты, после чего набежавшая волна мягко толкнула меня в спину. Один конец палки выскочил из щели, и меня понесло дальше. Неважно. Все равно здесь жить не собирался. А самое главное, я узнал, пусть ненадолго, но свое продвижение вперед я могу контролировать. Если, конечно, русло не расширится. И посему, держа палку наготове и частично опираясь на нее, я продолжил плавание одинокого капитана, усиленно крутя головой по сторонам и примечая все, что вижу. Я перестал быть смытым мусором. Я превратился в охотника, терпеливо выжидающего своего часа. И вскоре мне представилась возможность проявить себя. Впереди, под целой гроздью светящейся плесени, я узрел нечто вроде высокой стенной ниши. Руки сработали сами собой, и мой тормоз встал поперек течения, с хрустом вонзившись в стены русла. Ожидаемый толчок в грудь, распорка задрожала под напором воды, а я, молясь, чтобы палка не сорвалась, спешно перебирал по ней руками, таща себя к расположенной чуть впереди нише, больше чем наполовину затопленной водой. Успел в последний момент. Палку таки сорвало с упоров, но я уже вжался в нишу, не умудрившись при этом потерять свою деревяшку. Мимо меня неслось бурлящее течение, а я намертво вцепился в камень и осматривался. Глубокая ниша оказалась наклонной, в склоне выложено несколько ступенек скоб, ведущих наверх, к высокому порогу, возвышающемуся над водой. А над порогом дверь. Обычная милая дверь из толстых даже на вид брусьев. Перехватываясь за скобы, я с шумом поднялся из воды, перевалился через порог и замер в неподвижности, уткнувшись лицом в нижнюю часть двери. Фух, устал я плавать. Я ведь не утконос и не бобр, но вообще довольно смешно. Мое бегство началось у двери, и двери же и закончилось. Только та дверь была открыта, а это... А про эту, греющую мое озябшее сердце дверку, я узнаю в самом скором времени и в самых мелких подробностях. Насвистывая под нос немудреный мотивчик, я насадил на можжевеловый крючок кусочек крысиного мяса, плюнул на наживку и без замаха кинул лесу в воду. Плюх! Леса тут же натянулась, ее вместе с крючком отнесло вниз по течению. Следя за вторым концом лески, обмотанным вокруг моего указательного пальца левой руки, я принялся ждать. Лепота. Справа от меня небольшое деревянное ведерко, наполненное водой. Слева глиняная супница с ворочающимся внутри ползуном, на донышке тоже немного воды. Под моим задом небольшой чурбачок, очень удобный и устойчивый. Чуть поодаль лежит заплечный мешок. В 2 шагах от меня потрескивает небольшой костерок. А за спиной зияет дверной проем, ведущий в небольшую каморку. Около ноги примостилась бутылка с вином. Та самая, кем-то недопитая и брошенная. А мне пригодилась для создания атмосферы уюта. О каморке надо поподробней. Если с пессимизмом и кратко, очередной тупик. Выходом на поверхность даже и не пахло. Если взглянуть с позиции «стакан наполовину полон», то крохотная комнатушка оказалась ничем иным, как подсобкой строителей. С дверью я разобрался быстро, проверенным способом. Огонь сожрал дверь быстро, даже не поморщился. И когда я перешагнул через рдеющие угли, моим глазам представилась абсолютно обыденная комнатушка с сухими каменными стенами и единственной стенной нишей. Ниша оказалась не пуста, и я нашел чем поживиться. Самая главная находка – фартук каменщика. Масонская шутка, не иначе. Длинный фартук из толстой и хорошо прошитой кожи, с большущим карманом на груди и неплохими показателями физической защиты. Минимальный уровень 10. Фартук я тут же нацепил поверх безрукавки. В нагрудный карман положил всю необходимую мелочевку. Зелье исцеления и шампуры. Да, в реальном мире такой фокус невозможен. А здесь, пожалуйста. В углу оказалась деревянная ведерко с чистеньким бронзовым мастерком. Прекрасно отполированная рабочая часть и удобная ручка из липы. Раритетная вещь. Правда, почти бесполезная для меня. Также в кладовке нашлась бухта пеньковой веревки и сверток с ярко-желтыми мелками. Да, обычными пищими мелками. Ну и толстый чурбак, приткнувшийся в углу. Все находки полностью убедили меня, что кладовка принадлежит строителям катакомб. Вернее, ремонтникам. Альгорода строили загадочные великие. Нагло присвоив все имущество, я не стал торопливо удирать, а поступил в точности наоборот. Подбросил в костерок дровишек, установил решетку для жарки и подготовился к рыбалке. Первого улова долго ждать не пришлось. Вскоре я оказался обладателем серой фисы. Так непрезентабельно называлась небольшая безглазая рыба с узким веретенообразным телом и большущими плавниками. Рыбка имела 6-й уровень, широкую пасть и немножко обгрызенный хвост. Я уже собирался бросить ее в ведерко, когда мне в голову пришла очередная светлая мысль, и я поспешно принялся доставать из мешка супницу. Вскоре недоуменно хрюкающий ползун сидел в неглубокой луже, появившейся в глиняной посудине. Сидел и боязливо таращился на трепыхающуюся рядом рыбу. Воды как раз хватало, чтобы рыбка не померла от удушья, но плавать она не могла. Быстро осознав, что именно от него требуется, пришлось скомандовать. Слим мягко приподнял свою слизистую тушку и полностью накрыл рыбу. Битва не на жизнь, а на смерть началась. Через несколько секунд все было кончено. Я получил крохотный опыт, а ползун довольно урча доедал свою добычу. Фича удалась. И я принялся удить с удвоенным рвением и повышенной осторожностью. Крючок у меня был только один, но хороший. В супницу одна за другой шлепались самые разные рыбки, порой настолько необычные, что я на пару минут зависал, напряженно пытаясь понять, что за создание трепыхается у меня на крючке. Нет, описание-то я прочесть мог, но вот внешний вид. Представьте себе рыбу во всем в принципе нормальную, но в том месте, где у обычной рыбы один глаз, тут имелась целая гроздь глаз. И название в тему «Зыркун прямохвостый». Ну да, прямо в точку. Даже оказавшись вне родной стихии, зыркун так на меня злобно зыркал, что у меня кровь в жилах стыла. А Слиму пофигу. Съел мгновенно, не обратив должного внимания на кучку зловещих глазок. А я скорбно поморщился. Мой питомец помещался в супнице лишь наполовину. Передняя часть внутри, а задняя снаружи, свисает с края вместительной посудины. Разжирел ползун. Вымахал прилично. Скоро глиняную посудину можно будет выкидывать, слишком уж она стала мала. Некоторые создания, попадавшиеся на крючок, можно было лишь с большой натяжкой отнести к рыбам, и я их бросал в деревянное ведерко, иногда при этом охая или пораженно крутя головой. Особенно меня поразила милая рыбка, представляющая собой по сути нечто вроде комка черных и серых игл с единственным глазом и крохотным ртом. Ее я бросать ползуну не стал. Еще большой вопрос, кто кого съест. Попадались и банальные донные раки. Абсолютно такие, как в реале, но в увеличенных пропорциях. Одни только клешни чего стоили. Когда мне уже надоело рыбачить, а ворочавшийся Слим сыто уркал, случился апофеоз моей ловли. Я получил 2-й ранг рыболова. Вы получили достижение рыболов 2-го ранга. Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение. Плюс 0,3% к успеху при ловле рыбы. Плюс 0,3% к качеству улова. Текущий бонус. Плюс 0,5% к успеху ловли и качеству улова. Новый ранг дали сразу же, как только я после непродолжительной возни с дергающейся лисой вытащил весьма и весьма странную рыбу, как по форме, так и по названию. Синяя рыба-сундучок. Внешне это водное создание напоминало рыбку с темно-синей чешуей для чего-то проглотившую квадратный ящичек. На передней стенке ящика широкий губастый рот, сзади болтается небольшой горизонтальный хвост, плюс несколько длинных плавников. Рыба выглядела безобидной. Ни зубов, ни шипов, ни колючек. Но само название меня по понятной причине насторожило, и, вытащив шампур, я быстренько оприходовал добычу. В результате мне на колени упало несколько предметов, десяток крупных синих чешуек, розоватое мясо и серебряная монета. Рыба полностью оправдала свое название и оказалась живым водоплавающим сундучком. Причем сундучком не пустым. Бесполезную в моих условиях монетку я спрятал в мешок, а сам принялся ловить с удвоенным энтузиазмом, благо наживки хватало, крысиного и рыбьего мяса было в избытке. Через час я добился следующих результатов. Ползун поднялся еще на один уровень. Я узнал много нового о видах и формах рыбьего населения здешних вод, набил мешок 10 килограммами рыбьего мяса и прочих трофеев. Получил несколько серьезных укусов, едва не помер от отравления, а заодно выловил еще 3 рыбы-сундучка, узнав при этом, что рыбы-сундучки бывают разных цветов. Мне попалось 2 синих и 1 серая. Всех их я немедленно прибил и внимательнейшим образом изучил трофеи. Из серой выпала обычная медная монетка. Из одной синей я добыл железный бронебойный наконечник для стрелы. Джекпот я сорвал на последнем живом сундучке. Из рыбы выпало медное колечко с серебряными вставками. Так и называлось. Тип. Украшение. Название. Медное кольцо крепыша. Описание. Медное колечко с небольшим магическим эффектом. Класс предмета. Обычный. Минимальный уровень. 5. Эффект. Плюс 2 к силе. Прочность. 20 из 20. Вот это рыбка дары приносящая. Вот это улов. Надевая кольцо на палец, я одновременно сделал заметку во встроенном блокноте. Выяснить все возможное о рыбах-сундучках. На этом рыбалка окончилась, не по моей воле. Желание продолжать у меня было хоть отбавляй, а вот можжевеловый крючок был готов вот-вот сломаться. Прочность почти на нуле. К тому же на меня навалилась непонятная усталость. Огонь пылающего костра, казалось, потускнел, по ребрам пробежался ледяной холодок непонятно откуда взявшегося ветерка. Мне понадобилось 5 минут раздумья и еще одного ледяного укола под ребра, чтобы опознать признаки начинающегося затухания. Еще одного мифического явления Вальдиры, когда игровой мир намекал, что пора сделать небольшой перерыв. Затухание описывалось во многих гайдах, и все рекомендации при его появлении прямым текстом гласили, что к нему надо отнестись предельно серьезно и не пытаться строить из себя Супермена. Затухаешь? Выйди и отдохни. Такое вот правило. И посему больше раздумывать я не стал. Убрал все предметы в мешок, усадил ползуна на плечо, забился в крохотную каморку и, глядя на угасающее пламя костра, вжал кнопку выхода. Вспышка. Лазурный водоворот с темно-алыми жилками медленно уносил меня прочь из Вальдиры. Выход. Пребывание в реальном мире было мною практически незамечено. Потому как свелось к 2 приемам пищи до и после, а посередине долгий сон, наполненный красочными сновидениями о мире Вальдиры. Причем почему-то мне снились не подземелья, столь знакомые и близкие мне, а солнечные травяные долины, леса и бурные реки. Странно, ничего из снившегося мне я практически и не видел, почти сразу же провалившись в канализацию Альгоры. Похоже, мой разум устал от вечной серости и темноты. Бунтует и требует сочных и ярких красок. Проснувшись и быстро заглотив пищу, я на некоторое время задержался у экрана компьютера, на скорую руку проверив последние новости Вальдиры. Из новостей все тот же дикий ажиотаж с затерянным материком и походом к нему. Постройка кораблей, нападение на верфи и всеобщие поиски таинственного навигатора, того единственного, кто знает путь. Интересно, кто тот счастливчик, вытащивший золотой лотерейный билет? Хотел бы на него взглянуть. Выведя на экран содержимое блокнота, прочел последнюю запись с несколькими вопросительными знаками и ввел в поиск рыба-сундучок. Как и ожидалось, первопроходцем я не стал, и далеко не первым выловил эту странную рыбку. Рыба-сундучок обитала везде, где только можно. Ее можно было выловить в реках, озерах, морях и океанах. По сути, небольшой бонус для рыболовов и дополнительный стимул для них же. Внутри рыбы-сундучка всегда было что-то. От мелочевки до чего-то реально стоящего. От обычного цветного камушка до бриллианта. Мне попалось колечко с плюсом на силу. Самая ценная находка. Также многое зависело от умений рыболова, которые надо было получать в специальной гильдии. Чем профессиональнее рыбак, тем более редкая рыба-сундучок может попасться ему на крючок. Именно на крючок. Никто и никогда не ловил эту живую кубышку при помощи рыболовных сетей или иными другими способами. Только на крючок. Редкость рыбы-сундучка определялась по цвету. Серая – самый низший вид и с самым дешевым предметом внутри. Далее по возрастающей. Самый редкий пойманный вид – хрустальный. Прилагался и снимок. Знакомые очертания рыбы-сундучка, сотканные из искрящегося хрусталя со сверкающим золотом глазами и плавниками. Внутри хрустальной рыбы оказалась бутылка с пергаментным свитком, на котором была начертана карта пиратских сокровищ. Дальше под снимком начинался многостраничный рассказ о последующих приключениях и поисках клада, но мне сейчас было не до занимательного чтения. Что ж, еще одна загадка оказалась давно разгаданной и изученной. Спасибо тем, кто расписывает секреты Вальдиры на радость нам, новичкам. Допив прихваченный с собой томатный сок, я забрался в игровой кокон и надел шлем на еще сонную голову. Надо постараться. Постараться прямо сейчас и найти, наконец, чертов выход из подземелий. Мне это почти удалось. Если бы не встреча с двумя аграми, я бы уже был там, снаружи. Там, где полно красок и где бурлит жизнь. В общем, все то, что снилось мне совсем недавно. Уверен, что, в отличие от меня, агры не были потеряшками, а вполне уверенно рыскали по катакомбам, ожидая, пока с ним спадет красный цвет. Интересно, кого они оприходовали до того, как наткнуться на меня? Ну что ж, Мык, готов к еще одному рывку? Готов окунуться в подземные воды, которые могут вынести тебя прямо к солнцу? Несомненно. Я готов. Вспышка. Я иду к тебе, Вальдира. Вход. Глава 11. Последний рывок? Стоило мне материализоваться, как сразу раздалось приветное урчание ползуна, а на сердце сразу стало теплее. Мой верный друг был рядом. Да уж. Я настолько привык к сидящему у меня на плече Слиму, что ни за какие ковришки не согласился бы променять его на другого питомца. Скормив питомцу сразу двух ранее отловленных рыбок, я вышел из приютившей меня каморки и сразу оказался по колено в воде. Медленно двинулся дальше, на ходу доставая из рюкзака верную палку, служащую тормозом. Едва ноги потеряли ступеньку, как меня подхватило течение и понесло в темноту. Я только и успел кинуть последний взгляд на стремительно удаляющееся место последнего отдыха. Вновь потянулись мимо меня уплывающие назад стены, едва различимые в скудном свечении плесени. Урчание питомца сменилось с приветственного на недовольное. Опять слишком много воды вокруг. «Не сахарный», — едва шевеля губами прошептал я. «Не растаешь». «Ур!» — не согласился со мной ползун, забираясь повыше, подтягивая свесившуюся филейную часть. «Тише!» — насторожился я, краем уха уловив, как мне показалось, глухое рычание, приближающееся с каждой секундой. Слим послушно умолк. А вот рычания нет. Глухое и неумолчное. Оно и правда становилось все громче и громче. А еще через секунду я выругался в голос и лихорадочно принялся тыкать палкой в стены, пытаясь затормозить, потому как рычание стало настолько знакомым, что я и без труда опознал рев падающей воды. Водопад. Вот чей рев доносился до моих чутких ушей. А раз водопад, значит падает. Как бы банально это ни звучало. А раз падает вода, упаду и я. Еще одна банальность, но опять-таки стопроцентно верная. И еще большой вопрос, куда меня занесет? Потому как самая главная банальность и самая главная истина – водопад падает вниз. А мне надо наверх. «Нам с тобой не по пути», – пропыхтел я, усиленным темпом гребя к ближайшей стене рукотворного подземного русла. «Не хочу вниз». Мерным величавым рокотом водопад дал понять, что ему безразлично мое мнение. Ускорившееся течение поддержало его, и когда русло резко свернуло в сторону и пошло под уклон, я едва успел уцепиться за выступ в стене. Уцепился и повис в почти горизонтальном положении, настолько внезапно сильным стало течение. «Ур-ур-ур-ур!» – загоревал ползун, у которого обзор был получше, чем у меня. «Все так плохо?» Прохрипел я, отплевываясь от набегающей воды, перехлестывающей через мою голову. «Совсем-совсем плохо!» «У-у-у-у!» По волчьи завыл Слим, внутри его слизистой тушки проявился смайлик с дико вытаращенными глазами. «Твою так!» — выразил я свои эмоции и, решившись, отпустил одну руку. Меня тут же развернуло боком и ударило спиной о каменную стену. Зато теперь я мог взглянуть вниз по течению. Приподнял голову, взглянул и, горестно взвыв, зажмурил глаза. Да, впереди был водопад. Вернее, водопадище. А если конкретней, несшее меня течение вырывалось из каменной толщи и под крутым углом вливалось в широченное русло, несущее в себе воды сразу многих подземных рек, стоков и труб. Основное русло с бешеным количеством бурлящей воды шло еще пару десятков метров, проходило через вертикально поставленную решетку из толстых прутьев, а затем следовал обрыв, куда с ревом устремлялась вся вода. И все это великолепие освещено призрачным светом от невероятного количества светящейся плесени, толстым ковром, покрывшей стены и потолок огромного русла, наполненного лишь наполовину. По моим скромным прикидкам, шириной основное русло было не менее 20-25 метров. «Это же канализация!» — отплевываясь, заорал я. «Откуда здесь такая река, а? Чтоб вас всех! Чтоб...» «Упс!» Рука сорвалась, меня крутнуло вокруг оси, пару раз окунуло головой в воду и за долю секунды вынесло на середину течения. Еще одно мгновение, и я миновал границу возврата, оказавшись в гигантской сточной трубе. Ревущее течение подхватило меня словно щепку и потащило к почти полностью облепленной светящейся плесенью решетке. «Вот черт! Ур! Ползун, держись всем, чем можешь! Гур!» Расстояние между вертикальными прутьями было не менее 1,5 метра. Если это фильтр, то поистине гигантский. Для чудовищных бревен или целых скал. Только у них был шанс задержаться в этом странном фильтре. Все остальное свободно проходило между прутьями. Прошел и я свободно. Успел лишь самыми кончиками пальцев коснуться склизкого металла и тут же канул в подсвеченную зеленым светом пропасть с протяжным воплем, рвущимся из моей глотки. Вырвалось у меня, когда, крутясь в струях воды, я со всего маху рухнул на нечто очень твердое. Слава всем богам, что удар об это что-то твердое был смягчен упругой подушкой воды. Но все равно треть жизни, как корова, языком слизнула. К тому же мое продвижение не замедлилось. Меня все так же тянуло вниз по склону уступа. Я, наконец, смог осмотреться, хотя на меня и обрушивался поток воды. Водопад оказался ступенчатым. И я как раз угодил на такой вот небольшой, скользкий и наклонный уступ. Спасли меня небольшие трещины в камне, и, цепляясь за них, я добрался до верхней точки уступа, находящейся у стены под извергающимся водопадом. Здесь было нечто вроде небольшого козырька, и я смогу укрыться от низвергающегося водного потока. Утер мокрое лицо. Ошарашенно открыл и закрыл рот. Грохот вокруг стоял неимоверный. Полное впечатление, что я прямо под Ниагарским водопадом или лежу под турбиной авиационного двигателя. Наверх мне дороги не было. Вниз? Прыгнуть вниз легко. Но еще во время короткого полета я успел увидеть достаточно, чтобы понять. Если у этой здоровенной ямы и есть дно, то оно так далеко, что до него лететь и лететь. Возможно, даже партию шашек начать и закончить еще до того, как упаду. Это я, конечно, преувеличиваю. Да играть в шашки мне не с кем. Да и не до шашек сейчас. Как выбраться? Вниз не хочу однозначно. Вверх смысла нет. Ну, доберусь до гигантской решетки. Дальше что? Против течения мне не выгрести. Влево? Крутнувшись в левую сторону, я с надеждой уставился перед собой. Но мои горящие глазки сразу же потухли. Стена. Высокая. И вся в плесени. Не залезу. Вправо. Уже без особой надежды я повернулся и взглянул. Тоже стена, но чуть подальше от меня, чем противоположная. Между нами где-то 9-10 метров. Еще через долю мгновения я заметил кое-что странное и подобрался. В 3 метрах от меня из боковой стены торчала половинка кирпича, почему-то положенного поперек кладки, а не вдоль, как его собратья. Еще через 3 метра из стены выдавался конец квадратной деревянной балки, которой здесь уж точно не место. И еще через 3 метра торчала какая-то железяка, выдаваясь 30 сантиметров. И самое главное, сразу после этих 3 явно специально выстроенных в линию разнородных выступов виднелось почти скрытое космами плесени квадратное отверстие в 1 метр высотой. Секретная комната? Кладовка? Пожарный выход на поверхность? Нет, уж это точно вряд ли. Но меня буквально тянуло туда, да и выбора особого не было. Вот только как добраться? 3 ступеньки налицо. Прочные. Наверное. Между выступами расстояние 3 метра. На земле слишком много. В Вальдире норма. Особенно для персонажа, у которого не все плохо с ловкостью и силой. Поморщившись от бьющего в уши рева водопада, я подошел к самому краю наклонной каменной ладони, зачем-то вытер ладони о кожаный фартук и пробубнил себе под нос. 3 шага веры. Только 3 шага, шмык. И... раз! Оттолкнувшись обеими ногами, я прыгнул вперед. Секунда, и я приземляюсь одной ногой на 1-й выступ. Ей уже отталкиваюсь и вновь лечу вперед. 2! Я буквально падаю на окончание выпирающей из стены квадратной балки и вновь прыгаю вперед, не дожидаясь, пока неумолимая инерция скинет меня в бездну. 3! Самым кончиком ноги я касаюсь 3-го и последнего выступа. Нога соскальзывает, и вместо грациозного прыжка я начинаю беспомощно заваливаться. Судорожно извернувшись, выбрасываю вперед руки и мертвой хваткой вцепляюсь в край квадратного отверстия. Есть! Я радостен. Вишу над пропастью, держась лишь за скользкий каменный край, но все равно радостен и счастлив. Руки сработали, словно сами собой, втягивая меня внутрь. Хорошо, что я не полуорк, он бы сюда ни за что не пролез, с его-то плечищами. А я просочился так же легко, как червяк в свою норку. Не останавливаясь, подвинулся дальше и замер на краю провала. Квадратное отверстие оказалось входом в коротенький лаз, несколько метров идущий горизонтально, а затем под углом в 90 градусов уходящий вниз. То есть отвесная вертикальная труба квадратного сечения – вот что предстало перед моим неверующим взглядом. И оттуда явно веяло сыростью, доносился шум воды. «Вот черт!» – буркнул я и решительно подался вниз, переваливаясь через край. «Да, внизу опять вода. Слышно ее журчание, хлюпанье и бульканье. Зато не слышно рева водопада. Так что я лучше полезу в эту относительно тихую крысиную норку. Вернее, не полезу, а упаду». Едва я оказался в вертикальном лазе полностью, как мое тихое скольжение превратилось в падение. К счастью, с регулируемой скоростью я вполне успешно притормаживал ладонями. По сути, сейчас любой нормальный человек чувствовал бы себя по меньшей мере неуютно. Был бы и страх. Потому как ненормально это – висеть в каменной узкой кишке вверх тормашками и медленно скользить вниз в неизвестность. Кое-кто уже бы визжал с перепугу и вовсю звал маму, вне зависимости от возраста и общественного статуса. Да и я бы не геройствовал в реале. Это ведь то же самое, что попытаться спуститься с многоэтажного дома, двигаясь по мусоропроводу. А здесь, в волшебном мире Вальдиры, пожалуйста, лезь себе приспокойненько. Отмечаю взглядом все неровности стен, прислушиваюсь к идущим снизу звукам и не ощущаю ни малейшего дискомфорта. Хотя какой-то холодок в душе все-таки ощущается, и мне он нравится. Кажется, я правильно выбрал для себя класс персонажа – вор, и не ошибся тогда, когда еще не имел доступа в мир Вальдиры, когда лишь мечтал улечься в игровой кокон и вжать кнопку «Вход». И еще тогда, задолго до моего 1-го появления в игре, я уже знал, что хочу быть именно вором. Легендарным, таинственным, неуловимым, вездесущим. А сейчас, словно специально, я угодил в места, где мог отлично проверить свое стремление к классу вора. Ведь большую часть времени взломщики проводят именно в таких вот каменных переплетениях и лабиринтах. Заветная дверь никогда не стоит в чистом поле. Она скрыта в надежных местах, куда добраться не так-то уж и просто. И сейчас я отчетливо понял. Да, это мое. Меня абсолютно не тянет быть отважным рыцарем без страха и упрека. Не знаю, почему эти мысли пришли мне на ум именно сейчас. Просто пришли и все. Руки механически делали свое дело. Тело заученно извивалось. Глаза автоматически обшаривали все перед собой. Хотя я толком ничего и не видел. Почти сплошная темнота с крайне редкими островками зыбкого света от редких здесь пучков светящегося мха и плесени. Будущий вор Шмык двигался вниз. Мое путешествие вниз длилось недолго. Вскоре я нащупал края отверстия, а уши уловили веселое журчание водного потока прямо подо мной. Буквально на расстоянии вытянутой руки. Опять купание, опять вода. Мягко изогнувшись, я буквально стек в воду и сразу почувствовал мягкое давление водного потока. Сопротивляться я не стал. Очередная труба довольно большая. Сверху есть воздушная полость, чтобы я мог дышать. И я уже знал, куда-нибудь да вынесет. А сопротивляться и вовсе бесполезно. Не хватит моих силенок, чтобы переть против течения. Уже проверено. Только выдохнусь. Но должен признаться честно, что я никак не мог ожидать столь резких перемен в настроении мирно журчащего потока. Едва я проплыл метров 300, как сверху на меня буквально обрушилась гудящая от напора водная струя. Едва успел сжать губы и не нахлебаться мутной канализационной водички. Течение резко ускорилось, воды стало гораздо больше, и воздушная полость исчезла. Я погрузился с головой. Перед глазами заплясали цифры таймера, отсчитывающие драгоценные секунды задержки дыхания. Труба резко вильнула. Меня приложило лицом о стену и протащило носом по камню. Затем резко устремилась вниз, и я, двумя руками удерживая питомца, закувыркался в водном потоке, как кувыркается кубик льда в стакане с газировкой. Сгруппировавшись, мотаясь от стены к стене, я мог только лишь ждать и терпеть. С тревогой косясь при этом на убывающие хиты жизни у меня самого и у моего питомца. Слиму тоже несладко приходилось. В очередной раз пронесло. Последний кувырок, последний удар о невидимую в темноте стену, последнее падение с небольшой высоты и относительно успокоившееся течение ровно понесло меня дальше. А я, дернувшись наверх, легко пробил головой водную толщу и жадно вдохнул сладкий воздух. Пронесло. Еще как пронесло. В несколько грибков, оказавшись у рукотворного берега подземной реки, уцепился и, перевалившись через край, рухнул на пол. Я жив. Хотелось полежать подольше, но за моей спиной что-то тихо зашебуршилось, и я с неохотой перевернулся на другой бок. Перевернулся и ошалело уставился на маленькое создание, больше всего похожее на коричневый и сморщенный гриб со сплюснутой шляпкой и странными нитеобразными отростками. Гриб воинственно тряхнул шляпкой и издал пронзительный крик. «Мыло!» «Я тебя знаю!» — выдохнул я. «Ты няфа!» «Мыло!» «Сам такой!» – озлился я, привставая на локти и движением ноги отбрасывая наглый гриб в темноту. Знакомые монстры. И стены такие же светящиеся, покрытые зеленоватой плесенью. И широкий подземный канал посреди тоннеля. Все выглядит так, будто бы я вернулся в тот самый коридор, откуда и началась моя подземная одиссея. Хе-хе. Дребезжащий механически издал я, медленно переведя фокус на мерцающую в углу виртуального экрана карту. Муило! Многообещающе донеслось из темноты, и одиночного крикуна тут же поддержал целый грозный хор. «Муило! Муило! Муило! Муило! Не смог я остановиться, неверующий глядя на карту, которая безмятежно показывала, что я на самом деле вернулся в тот самый подземный тоннель, откуда все и началось. Я вернулся в самое начало своего пути. «Да твою же так! Катастрофа! Ёлки-палки, да твою же так, Господи милосердный Иисусе, Святая Мария!» «Ур-ур, по кругу. Я тупо прошел по кругу. Никак не мог успокоиться я, ударяя кулаками по каменной стене и с каждым ударом теряя хиты жизни. По кругу. Веселый аттракцион смерти. Адская карусель. Оборзевшее колесо обозрения. Красоты катакомб. Активировав интерфейс, дрожащей рукой вывел карту перед собой и, уменьшив масштабирование, внимательно всмотрелся, один за другим тасуя этажи. Да, я прошел по невероятно гигантскому кругу, вернее, по овалу, длинному, вытянутому и с перепадами по высоте. Вот начало колоннадного зала, вот вытянутая дугой и до конца необследованная локация, где обитают грибихроки. Бесчетные лестницы, коридоры, подводные реки, источные каналы. Я блуждал в потемках катакомб Альгоры в поисках выхода, но вернулся в самое начало своего путешествия. Карта насмешливо помаргивала, на плече урчал ползун, за спиной натужно орали бурые няфы, а рядом булькала грязная подземная водица. Вот бывает же. Если пройти чуть вверх по течению, то вскоре будет тот самый водопад, на котором я прокатился уже два раза. И та самая дверь, за которой начинается коридор, где я встретился с истлевшим зомби. Стоит только это сделать, и я вновь побегу по уже проторенной бесконечной дорожке. Ну уж нет. Доставая из рюкзака факел, я круто обернулся и уставился в противоположную от клятого водопада сторону. Туда, откуда доносились протяжные вопли бурых няв. Остервенело ударяя обломком металла и выбивая снопы искр, я не сводил злого взора с темноты перед собой. На этот раз я двинусь именно в ту сторону. На этот раз бурые няфы больше не помешают мне пройти. Ни за что. Будь их хоть миллион. Надо будет, пройду прямо по их трупам. Хотя почему это, если надо? Обязательно по их трупам, чтобы сбросить злость. Спохватившись, заставил себя остановиться, ибо из-за вновь нахлынувшей ярости снова принялся стучать кулаком по камню. Ни к чему это. И так уже достучался до минус 10% жизни. Словно уловив мою ярость, факел ярко вспыхнул, вырвав из темноты небольшое пространство. «Ползун! Ур! Мы не любим бурых няв. Они поганки, а мы круты! Ур! Муило!» «И за это тоже ответите?» – зловеще пообещал я. «Обязательно ответите!» «Муило! Муило!» Бурых няв моя угроза явно не впечатлила. «Идем на таран!» «Урр! Урр!» – подтвердил свою готовность к бою Слим. «Мы прорвемся, потому что ты боевой и страшный Слим-ползун, а я очень большой...» «Муило!» «Не прерывайте!» — сорвался я, гады! «Муило! Муило! Муило!» «Все, вам конец! У меня и так день не задался, а тут вы еще! Вперед!» «Уррр! Муило!» Звонко поддержал меня ползун, и, разинув рот от удивления, я споткнулся и рухнул плашмя. «Ползун?» Невнятно позвал я, уткнувшись лицом в грязь. «Хрррр? Что ты сейчас сказал? Уррр? А после этого? Уррр-уррр? Тьфу! Ладно, будем считать, что мне послышалось. Хотя мне определенно не послышалось то, что послышалось. Ползун, ты что, говорить умеешь? Уррр? Так, секунду». Отложив на время злобные планы по геноциду бурых няв, я отступил на несколько шагов назад и, прислонившись к стене, задумался. Мне определенно не послышалось. Последний крик «Муила» был от ползуна. Прямо мне в ухо крикнул поганец. Звонко, четко, но с небольшим бульканьем и странным похрюкиванием. Видать, сказывалось отсутствие рта. Один раз сказал и вновь перешел на свое бурчание. «А с чего это он вообще это сказал?» Хм, секундочку. Мгновеньице. Эти чертовы няфы орали свои ругательства беспрестанно. Пока я строил злые планы, проорали раз 200. А потом ползун повторил. А ну-ка, ползун. Уррр. Слушай. Шмык. Шмык, шмык, шмык. Шмык, шмык. Шмыгал я долго. Повторил раз 50. сделал крохотную паузу и громко позвал. «Ползун! Шмык! Шмык!» — булькнул в ответ питомец к моей бурной радости. «Да ты у меня попугай! Только жидкий и мутный!» «Ур!» — согласился ползун. Ему вообще было пофиг, как его называли, лишь бы кормили вовремя. От более чем странного общения с любимым питомцем моя ярость незаметно улеглась, а обида на весь мир и бурыхня в частности притупилась. Вовремя. Теперь я больше не стремился устроить самоубийственный налет на странных созданий. Пусть уровень у них маловат, но их много. Каждый из этих милых грибочков меня по разу тюкнет и все, амба-шмыгу. Пишите письма, мой адрес самый нижний. Пыл мой несколько угас, а вот стремления двигаться вперед нет. В руку плотно влипла древко копья, другая держит высоко поднятый факел. Я готов. Пора на прорыв. Хотя согласен и на простую прогулку, если меня пропустят без боя. Шаг вперед. Еще один. Дрожащее пятно света движется вперед. На границе между тьмой и светом мелькнуло смутное движение. Как по волшебству стихли пронзительные крики. Затаились? Готовятся к атаке? Движение повторилось вновь, и я успел различить множество мелких тел, сплетенных в одну массу. И как против этого орудовать копьем? Черт! Все-таки мои мозги начали разжижаться. Копье мгновенно отправилось назад за плечо, а из рюкзака появилось еще два факела, тут же подпаленных от своего собрата. Широкий замах и один факел, описав огненную дугу, улетел вперед и рухнул на каменный пол. Нет, рухнул на сплошной ковер из мелких уродцев. Послышались пронзительные вопли и визг. Колышущаяся масса резко раздалась в стороны, а ко мне метнулось сразу несколько десятков визжащих тварей, выставивших вперед свои крошечные щупальца. Няфы наступали не только по суше, движение было и на воде. Но там монстры запаздывали, против течения бороться нелегко. Физика — это физика. Вызов брошен. Вызов принят. Больше я не размышлял. Стало не до этого. Держа в каждой руке по факелу, я прыгнул вперед и нанес хлещущий удар над самым полом, разом снеся десяток няв. Сила удара, помноженная на огонь. Уродцев буквально снесло. Несколько вспыхнули и унеслись в темноту пылающими визжащими комками. «Я зажигаю звезды!» — прорычал я, повторяя удар. «На!» Визг, режущие уши. Подброшенные в воздух тельца няв, огненные комки, разлетающиеся в сторону. На меня нахлынула следующая волна. Обезумевшие няфы ценой своей жизни пробивались к моим ногам. Некоторым это удалось, и я мгновенно среагировал, с хрустом вбивая наглецов в камень. Я словно Гулливер в стране лилипутов. Крайне злой великан. Перед глазами бежал сплошной список полученного опыта. Крохи. Но опыт! Все мое тело работало без единого мгновения передышки. Руки мелькали, словно мельничные крылья. Ноги давили и плющили набегающих бурых няв. Сотни и сотни. Я будто разворошил муравейник. Шкала усталости неумолимо заполнялась, а я еще и десятую часть врагов не одолел. Пропущено несколько десятков ударов, жизнь существенно просела. Факелы почти потеряли всю свою прочность. Еще несколько ударов и разлетятся на куски. Отступить? Да, другого выбора нет. Последний раз, обрушив на врагов сдвоенный огненный удар, я пинком отшвырнул самых проворных и напружинился было для прыжка назад, когда обнаружил, что противник дрогнул. Враг отступает. Колышущаяся волна бурых няв сначала замерла на месте, а затем начала медленно отступать. Это победа? Враг дрогнул? Рухнув на колено, я сполна воспользовался передышкой. Меньше чем через минуту в моих руках пылали новые факелы, а рот ожесточенно пережевывал поджаренное крысиное мясо. Крысиное барбекю весьма неплохо, доложу я вам. Что с врагом? Все еще горящие старые факелы полетели в сторону отступающих няв. Двух мутных световых пятен вполне хватило, чтобы я с содроганием понял. Враг и не думал отступать. Нет. Враг перегруппировывается. Бурые нявы стремительно сбегались к центру, где вспучивалось нечто большое и страшное. Вздрагивающий ком из сплетенных вместе тел рывком поднялся выше. Как-то незаметно наметились бугры гигантских плеч. Промеж них вырос бугор головы без малейших признаков шеи. Зато имелось два провала на месте глаз, медленно начинающих светиться изумрудно-зеленым с багровыми проблесками. Из тела вырвалось два щупальца, ударивших в землю и на моих глазах начавших трансформировать в большущие лапы. Послышался глухой протяжный стон. Внутри слепленного из нявов тела мелькнули зигзаги молнии. Крошечные тельца, соединенные воедино, затрясло от электроудара. Исполин шевельнулся, упертые в каменный пол лапы напряглись, поднимая мощное туловище выше и давая пространство для начавших формироваться ног. Еще одна молния, еще один стон. Над головой монстра начала медленно проявляться пока еще смутная и неразличимая надпись, уже сейчас налитая багровым цветом. Да, на моих глазах рождался монстр, неотрывно и грозно смотрящий прямо на меня. На моих глазах рождался Франкенштейн. «It's alive!» — завороженно прошептал я, жадно впиваясь зубами в истекающий мясным соком кусок крысиного мяса. «Ползун, ты видишь? Урр!» Поднявшись, я небрежно вытер пальцы о фартук, повел плечами и, взглянув в глаза монстра, произнес: «Давай, я подожду. Посмотрим, кто кого». «Рра! Мугрвала!» Прозвучало в ответ, и чудовище начало подниматься, опираясь на становящиеся все толще и мощнее ноги. Электроудары, сотрясающие его тело, стали непрерывны, сплошное искрение, и мерзкий хруст, доносящийся от слепленных из бурых нявов мускулов. Надпись над его головой рывком стала четче, будто навели фокус. «Бурый Бармаглот. 40-й уровень. Вызов брошен. Вызов принят. Подготовка завершена. Пора начинать бой. Может, это и есть та решающая схватка, тот бой, что навсегда запечатлевается в памяти, тот бой, о котором каждый игрок вспоминает с содроганием и ностальгией одновременно. Может и так. Что ж, я иду», — предупредил я, делая шаг вперед. «Ра!» С этим рыком Бармаглот резко взмахнул передними лапами в мою сторону. С глухим чавканьем с его лап сорвалось два массивных сгустка из слепленных вместе бурых нявов, оплетенных сеткой искрящихся электрических разрядов, и понеслось в мою сторону. Заорав от неожиданности, я буквально метнул свое тело в сторону и с размаха врезался в каменную стену. Потерял несколько хитов жизни, зато избежал двойного удара искрящих сгустков, пролетевших мимо меня. Позади раздался глухой сдвоенный шлепок. Снаряды далеко не улетели и упали на сырой пол. Тут же зашевелились, заколыхались и распались на десятки крошечных комочков. Бурые нявы вернули себе самостоятельность и ринулись по направлению ко мне и монстру. Прямо-таки два отряда. Один целеустремленно направился ко мне, издавая пронзительное верещание, тогда как другой возвращался к папе, который уже вновь отращивал укоротившиеся после выстрела передние лапы. Страх божий! Именно эта мысль мелькнула у меня в голове, когда я представил, что могло произойти, поймай я грудью эти снаряды. Сверкающие вокруг тела монстра заряды полыхнули небесной синевой, и резко затормозив, я метнулся в сторону, круто изменив свои намерения. Нарываться на удар молнии я не собирался, и посему выбрал своей целью разрозненные отряды, спешащие к папе для повторного слияния. Не допущу, нет уж. Стелющийся над самым полом удар копья разметал ряды визжащих бурых нявов, разбросав их в сторону. Не менее десятка погибло, штук 20 улетело в сторону зловонного подземного канала. Еще до того, как улетевшие нявы упали в воду, я успел нанести еще два быстрых горизонтальных удара, уподобившись косарю. Крохотные тельца разлетелись в разные стороны, одновременно я вовсю использовал ноги, вбивая зловредных монстров в крепкий камень. «Ползун, атакуй няв!» — хрипло выкрикнул я, стряхивая своего питомца с плеча. «Да, моя зверушка крайне медлительна, да, выглядит безобидно, но уже если кто влипнет в его слизистую тушу, пиши пропало, прибьет и переварит, Что и случилось. Сразу две няфы влипли себе на беду в ползуна и судорожно задергались, и забили своими отростками, стремясь высвободиться из липкой смерти. Куда там? Ползун был сильнее. А я тем временем провел еще три атаки, и поле боя вновь опустело. На игровой доске снова остался только Бармаглот и я, если не считать Слима и нескольких ускользнувших от нас бурых няв. «Давай еще!» — выкрикнул я, взмахивая копьем, но благоразумно не подходя к испускающему электрические разряды монстру. «Давай!» — чувствовал я себя, если не Триадором, то довольно близким к этому персонажем. Короткое чавканье. Я с матом шарахаюсь в сторону и с плеском падаю в вонючую воду. Не обращая внимания на замельтешившую перед глазами информацию, рывком выбираюсь на сушу и вновь кидаюсь к расползающимся сгусткам няв. По пути перепрыгнул через колышущегося ползуна, добивающего парочку в буквальном смысле влипших бурых няв. Несколько резких взмахов копьем, десяток прыжков из стороны в сторону, сопровождающихся противным хрустом и чавканьем, и число расползающихся уродцев значительно сокращается, а количество мокрых пятен на полу увеличивается. Не давая себе передышки, я выхватываю один из шампуров и без замаха бросаю в монстра. Удар! Шампур впивается в левое плечо гигантской туши и полностью погружается в нее. Перед глазами мелькает строчка о получении крошечного опыта. Мое предположение оправдалось. Я бью не саму матку, а словно бы выбиваю из нее живые кирпичики, составляющие ее тело. Но в чем тогда смысл? Мне надо убить самого Бармаглота, нанести ему удар в сердце, в ключевую точку. А я пока бью лишь внешний слой бурых няв, теряя при этом экипировку. Не давая мне времени на обдумывание, монстр резко наклоняется вперед. Чавк! Рев! В меня летят два плотных сгустка в виде когтистых ладоней и ревущая голова Бармаглота, оплетенная сеткой искрящихся разрядов. С перепуганным воплем я бросаюсь ничком и резко перекатываюсь в сторону. Вовремя. Если сгустки пролетели надо мной, то здоровенная харя рухнула прямо на то место, где я лежал секунду назад. Не вставая, я ударил копьем плашмя, как простой палкой, угодив древком прямо по сплетенному из оживших грибков лбу, глубоко вминая его. Оседающая, словно кусок растворяющегося сахара голова, широко раскрыла пасть, испуская в мою сторону густое серое облачко. «Мама дорогая!» Взвыв, я несколько раз перекатился в противоположную сторону и с плеском рухнул в воду, одновременно замечая, как тревожно замигала иконка ползуна. Пункты его жизни начали резко убывать. Откуда у меня только решимость проснулась? С разъяренным ревом медведицы, бросающейся на защиту медвежат, я в ореоле брызг и ошметков мусора вымахнул из зловонной воды и стремительно бросился к своему любимому питомцу и единственному другу. Два диких прыжка, и я оказываюсь рядом с ним, с ужасом видя вместо мутно-красной тушки шевелящееся скопление бурых няв, буквально накрывающих моего питомца и пожирающих его живьем. «Сволочи!» — завопил я, падая на колени и запуская левую руку в скопление тел. Няфы такого шанса не упустили, мгновенно переключившись на меня. Серия быстрых ударов и укусов. Моя жизнь рушится вниз короткими скачками. Но я успеваю нащупать упругое и дергающееся тельце ползуна и выхватить его из смертельной ловушки. Выхватить и тут же совершить большущий прыжок в сторону, вновь оказываясь в подземном канале. Перепуганный Слим дрожит. Иконка его состояния яростно мигает, показывая, что верный питомец на грани издыхания. Выхватив драгоценный эликсир здоровья, я откупориваю пробку и выливаю красную жидкость на Слима. Сработало. Питомец стремительно восстанавливает здоровье и прекращает трястись, к моей неописуемой радости. Еще через секунду Слим отправляется на свое законное место на моем плече, а я погружаюсь в грязную воду с головой и отдаюсь на власть течения. Отступление? О нет. Скорее маневр. Обходной маневр, с надеждой на то, что безумный монстр не может видеть сквозь мутную канализационную водицу, под чьей защитой я находился. Судя по резко подпрыгнувшему уровню маскировки, моя задумка работала. Выждав несколько секунд, я подгреб к каменной осклизлой стене искусственного русла, Ухватился за край и буквально катапультировал себя из воды. Я очутился прямо за спиной чудища Франкенштейна, безумного порождения игровых дизайнеров. В шагах в пяти от его бугристой и шевелящейся стены. Монстр меня не видел. Он был занят отращиванием головы и лап. Прямо сейчас я мог отступить, хоть по суше, хоть по воде. Но я не хотел этого делать. Во всяком случае, до тех пор, пока у меня есть шанс завалить врага на радость себе и пострадавшего питомца. Ухватив копье обеими руками, я сделал два быстрых шага и бесшумно прыгнул вперед, целясь острием оружия в небольшой черный нарост в центре спины Бармаглота. «Только бы не коснуться телом, только бы не шарахнуло током», мелькнуло у меня в голове, когда я уже находился в свободном полете к цели. Удар! Удар неожиданный, быстрый, точный, направленный моими наполненными кипящей яростью руками. Критический удар. Бурый Бармаглот 40-го уровня содрогнулся всем телом, когда острие копья глубоко вонзилось в его спину. Черный нарост, смахивающий на огромную бородавку, лопнул, расплескавшись густой серой жижей. А я едва не оглох от дикого рева, наполнившего резонирующим эхом весь подземный канал. Съежившийся у меня на плече ползун пронзительно запричитал, плотнее прижимаясь к моему телу. Все это я слышал и переживал, сам того не сознавая. Я был полностью сосредоточен на нанесении врагу максимального урона. Я яростно бился с чудовищным монстром, переградившим мне путь к свободе. С монстром, посмевшим обидеть моего питомца. Пусть это было не совсем так, но именно такой был у меня настрой. И поэтому мое копье било не останавливаясь. Било в одну и ту же точку, в уже разорванный черный нарост, с каждым ударом погружаясь все глубже и глубже, упираясь напружиненными ногами в каменный пол, залитый серыми брызгами непонятной жижи, я буквально вбивал свое копье в спину Бармаглота. Монстра повело назад, прямо на меня, и я стремительно отскочил на шаг, чтобы не соприкоснуться с электрическими разрядами. Еще в прыжке выхватил шампур и прицельно бросил его в ту же самую многострадальную точку тела. Издав короткий свист, метательный снаряд утонул в развороченной черной шишке, с хлюпаньем пропав внутри. Глухое чавканье Бармаглота выгибает, его пропорции деформируются. С его тела градом осыпаются дергающиеся бурые няфы. Но монстр еще не повержен. Он все еще прочно стоит на своих ногах-тумбах. Из плеч медленно появляется ужасная голова, смотрящая прямо на меня, мордой к спине, а не к груди. И едва только в щелках еще не полностью проявившихся глаз мелькнули первые вспышки изумрудного света, я метнул сразу два шампура с обеих рук, загодя убрав копье за плечи. С такого расстояния промахнуться было невозможно. Оба дротика попали точно в цель. Вот тут все и началось. Поймав шампуры глазницами, Бармаглот заорал так, что с потолка начала сыпаться плесень, а вода в канале пошла мелкой рябью. На меня навесило негативный эффект оглушения. Тело само собой вяло сложилось, и я уткнулся коленями в сырой каменный пол. Удалось удержаться в этой позиции и не завалиться ничком. Дрожащая рука неверным движением потянулась к копью, а глаза не отрывались от содрогающегося монстра, с которого сыпались и сыпались десятки бурых няв, а над головой Бармаглота был отчетливо виден уменьшившийся на 2/3 уровень жизни. Именно его жизни, Бармаглота, а не малышей няв, создавших это ужасающее творение больного рассудка. А с моего плеча медленно сползал Слим, напрочь оглушенный. Перед глазами мерцал таймер на убывание, показывающий, сколько еще секунд продлится оглушение. Но двигаться я могу. Например, вяло ворочать головой, наводясь на замеченное световое пятно в шаге от меня. Световое пятно оказалось догорающим факелом, одним из той парочки, брошенной мной в сторону группирующихся бурых няв в самом начале ожесточенной схватки. Упав на бок, я дотянулся до мешка и выудил оттуда навехенький факел. Еще одно движение в сторону угасающего огонька, и в моих руках ярко полыхнуло пламя. До дергающегося Бармаглота всего пара шагов. Чудище еще не пришло в себя после удара, но уже начало заново формировать свое исполинское тело из очнувшихся няв. Эх, мне бы бензинчику, пару коктейлей Молотова. Мечты, мечты. Короткий, неверный взмах и факел, не долетев, упал перед Бармаглотом, уткнувшись в его ноги. Нет, я не промахнулся. Я специально метил так, что пылающий факел упал у ног чудовища. Упал и жадно облизнул языками огня его пятки, упертые в пол толстенные ноги тумбы. Я никогда раньше не видел, чтобы ноги кричали. А здесь случилось именно это. Жестоко обожженные бурые няфы, из чьих тел были слеплены ноги монстра, пронзительно заверещали и задергались. Когда твои ноги живут своей жизнью, недалеко до беды. Бармаглота пошатнуло, круто накренило, и он тяжело врезался в стену. Только отлепился от нее, как его повело в другую сторону, и монстр замер у кромки подземного канала, с трудом балансируя на самом-самом краешке. А мне вновь представился прекрасный вид на его широченную спину, где медленно зарастал пробитый мною шишкообразный черный нарост. Особенно прекрасно было то, что эффект оглушения наконец-то спал, и я вновь вернул полный контроль над своим телом. И прыгнул прямо с места, в полете выхватывая из-за плеч копье с изрядно просевшей прочностью. Надолго его не хватит. Но мне достаточно и этого. Я уже понял принцип и нащупал уязвимые места. Все дело в неких особых точках, связанных с искрящейся по телу чудовища электрической энергией. Удар! Крит! Бурый Бармаглот даже не заревел. Он скорее закашлял, жалобно и тихо. Так жалобно, что меня невольно мороз по коже продрал. Жизнь монстра уменьшилась так сильно, что было ясно – это конец. Резко провернув копье, я вбил его еще глубже, а затем сильно рванул на себя, высвобождая оружие. Полыхнула яркая вспышка. Из пасти чудовища вырвалась ветвистая молния, угодившая в забурлившую воду. Раздался последний рык. Все. Бурый Бармаглот еще стоял. Осел всем телом, но все еще стоял. И уже не двигался. А на его туше медленно затухали последние искры электрических разрядов. Секунда, и он начал разваливаться, распадаясь на части. На мертвые части. Ни один из странных грибков, составляющих его тело, не двигался. Бурые няфы умерли вместе со своим хозяином. На моих глазах исполинское тело, накренившееся над подземным каналом, медленно рассыпалось. В воду падал и падал дождь из крошечных мертвых тел, сразу же уносимых течением. И я вновь ощутил укол вины. Беспричинный и странный всплеск жалости к поверженному мною монстру. Очень уж печальной была эта картина рассыпающегося исполина, со смертью которого погибли и создавшие его малютки. Перед глазами висела радостная надпись, начинающаяся с «Поздравляем». Но мне было не до очередного полученного уровня. Я все стоял и смотрел, словно бы отдавая последнюю дань достойно сражавшемуся чудовищу. Застывшая фигура Бармаглота словно бы вздохнула и одним махом рассыпалась, будто карточный домик обрушился. На берегу подземной реки остался лежать лишь один предмет, сразу приковавший мое внимание. Нечто округлое, размером с кулак взрослого мужчины и с неяркой зеленоватой искоркой внутри. Шагнув вперед, я наклонился и, подобрав с камней боевой трофей, внимательно всмотрелся. Взглянул и восхищенно приоткрыл рот. На моей ладони лежал шар, сплетенный из тел застывших в различных позах, да так и закостеневших бурых няв. Сквозь промежутки между крошечными тельцами пробивался зеленоватый свет. Мутный, туманный, напоминающий о мрачных подземельях. Прямо-таки скульптурная композиция в миниатюре. Красиво. И название того стоит. «Искра бурого Бармаглота». На моей ладони лежало все еще бьющееся сердце чудовищного монстра. Прекрасное сердце, дико не соответствующее уродливой оболочке. «Ур!» — поинтересовался мой питомец, уже пришедший в себя и прочно обосновавшийся на плече. «Нет, ползун», — тихо качнул я головой. «Это не еда. Это на память. Я себе такой и в реале закажу. Будет лампа-ночник. Блин, вот ведь красота. Хурр, не согласился со мной Слим. Много ты понимаешь, фыркнул я, бережно убирая шар в мешок. Интересно, каково его предназначение? Возрождение бурого бармаглота к жизни? Запросто. Название прямо намекает на это. А может и по-другому надо использовать, не знаю пока. Но обязательно узнаю, как только выберусь из кокона. Оглядев место битвы, я убедился, что больше тут нет ничего ценного. Кроме моих драгоценных шампуров, которые я тут же подобрал и убрал обратно в просторный нагрудный карман кожаного фартука. После чего придирчиво осмотрел питомца и пораженно зацокал языком, словно белка. Ползун уменьшился в размерах буквально в 5 раз, ничем больше не напоминая того ленивого жирного увольня, привольно развалившегося на моих плечах. Такое впечатление, что целый год голодал. Из толстого поросенка ползун превратился в тощую подзаборную шавку, некормленную и неухоженную. «Я тебя откормлю, ползун», едва не пустив горестную слезу, пообещал я. «Обязательно. До прежнего элитного вида». «Ур, ур», согласился со мной Слим. И только тут я заметил мерцающую в углу экрана еще одну информационную строчку. Ползун тоже поднялся в уровне, причем самостоятельно, убивая и поедая бурых няв. Правда, потом они жестоко отомстили, но ведь Слим остался жив и таки поднял уровень. «Было что праздновать!» «Вот тебе рыбка, хрюшка ты моя голодавшая!» Растроганно просюсюкал я, укладывая на Слима сразу пару рыбешек, оставшихся с той памятной рыбалки. «Хурррр! Шмык! Хурррр!» отозвался питомец, буквально впитывая рыбу в свое тело. «И разговорчивым стал!» Еще нежнее проворковал я. «Умница!» Подняв с пола еще не погасший факел, я тщательно осмотрел себя, уныло вздыхая при каждом обнаруженном недостатке. На фартуке обнаружились дыры. Прогрызли-таки гады мелкие, а я и не заметил в пылу битвы. Вообще пострадала вся экипировка, заметно уменьшив свою прочность. Если так дело пойдет дальше, вскоре вновь буду щеголять голышом. Ничего, нам не привыкать. Копье грозило распасться на куски в любой момент. Древко напоминало источенное термитами дерево. В остальном все осталось как прежде. Надо бы раскидать полученные пункты характеристик, но не сейчас. Не дай боже, бурые няфы возродятся всем скопом и снова начнут формировать очередного бармаглота. Мне оно надо? Правильно, не надо. Я, конечно, не застрахован от встречи с очередной стаей бурых няв в своем дальнейшем путешествии, но это еще бабка надвое сказала. Но одно знаю точно, больше я в драку с такой тварью не полезу, иначе останусь без единого предмета снаряжения, что мне абсолютно не улыбалось. Грызть врагов зубами я не собирался, не отрастил себе клыков, как полуорки. Крутнувшись последний раз вокруг себя и тщательно осмотрев поле битвы, я припустил бегом дальше по коридору, придерживаясь покрытой светящейся плесенью стены. Мерный и едва слышный шум шагов, тихое похрюкивание Слима на плече и мерцающий свет факела над головой. Что еще нужно для счастья? Верно, практически ничего. Остановку я сделал только спустя полчаса, когда достиг конца подземного русла, с ревом устремляющегося в громадную решетку, вмонтированную в кирпичную стену. По пути мне несколько раз встречались скопления бурых няв, которые я миновал как можно быстрее, не дожидаясь появления очередного громадного Франкенштейна. Но не забывал несколько раз взмахнуть измочаленным копьем, уничтожая пару-другую мелких уродцев. Несколько ударов, и вот я вновь бегу дальше, злорадно вслушиваясь в верещащих за спиной няв. Встречались и гигантские серые крысы. Ради этих грызунов я останавливал ненадолго свой бег и радостно их убивал, подбирая шкурки, хвосты и небольшие куски мяса, сразу же идущего на откорм ползуна. Крысиных шкурок в заплечном мешке накопилось так много, что мне можно было начинать думать об открытии собственной мастерской скорняка. Еще бы умение соответствующее. Остановившись, я убедился, что следовать дальше подземному руслу не получится, и принялся было осматриваться. Но открытие ждало меня прямо перед носом. Пустой дверной проем, за которым сразу же начинались крутые ступеньки лестницы. И самое главное, лестница вела вверх. Мое сердце радостно подпрыгнуло в груди и неистово заколотилось в предвкушении чуда. Стоило подойти ближе, и я ощутил исходящий из дверного проема поток свежего воздуха, а затем увидел и грубо намалеванную на стене толстую белую стрелу, указывающую вверх. Опустил взгляд ниже и узрел покрывшую каменные ступени пожухлую листву. Листву! Ноги подогнулись, и, упав ничком, я жадно сгреб палую листву, уткнулся в нее лицом и вдохнул ни с чем не сравнимый аромат. Аромат свободы! Ползун оторвался от поедания крысиного мяса и недоуменно захрюкал, удивляясь странному поведению хозяина. Но мне было не до него. Я открыл все поры своего измученного тела и внимал воздуху свободы. С легким шелестом по лестнице пробежал сквознячок, принеся с собой несколько совсем еще зеленых листочков, буквально только что оторвавшихся от ветви дерева и спланировавших в темные катакомбы Альгоры. По ступенькам разметался разноцветный пунктир из листвы и мелких веточек, буквально манящий меня за собой. Наверх! Решительно поднявшись, я с непередаваемым внутренним трепетом ступил на первую ступеньку и сделал шаг наверх. И еще шаг, и еще, шаг за шагом. Я наступал на каждую ступеньку, не пропуская ни одной, наслаждаясь этим ощущением покорения дороги, ведущей к свободе. Наверное, именно это ощущение испытывал каждый заключенный, отбывший свой срок и выходящий за пределы мрачной тюрьмы. Ступенька за ступенькой я поднимался все выше, ласково проводя рукой по сырой каменной стене, ощущая все неровности грубой кирпичной кладки. Я прощался с катакомбами, где пережил столько незабываемых приключений. Катакомбы, я вас никогда не забуду. Но монетку в ваши затхлые воды бросать не буду, ибо возвращаться в ваши темные глубины не собираюсь. Прощайте подземные ручьи! Прощайте узкие лазы, прощайте крысы и бурые няфы, передавайте горячий привет Бармаглоту. В лицо пахнуло еще одним порывом ветерка. Я ощутил запах чего-то вкусного, ванильного и сладкого. Так обычно пахнут свежеиспеченные булочки. Похоже, выход находится неподалеку от пекарни. Решено. Как только выберусь, первым делом куплю еще горячую булочку и жадно вопьюсь в нее зубами, смакуя вкус свободы. Нет, куплю две булочки, одну себе, а одну моему ползуну. Пусть празднует вместе со мной. Что-то мелькнуло перед моим затуманенным взором, и я резко вскинул голову. Тут же охнул. Мои пальцы разжались, и на ступеньке со стуком упал факел, через который я машинально перешагнул. Впереди забрезжил свет. Не желтый, как от факела или лампы, нет. Белый. Естественный, и с каждым моим шагом становящийся все ярче. Солнечный свет. Это свет солнца Вальдиры. Вот и солнечные зайчики побежали по стенам. Зайчики! Ласковые вы мои! Теперь сомнений не осталось. Солнечные зайчики не могут обманывать. На моем грязном лице сама собой появилась широченная улыбка. Я не видел своих глаз со стороны, но уверен, они сверкали неописуемым счастьем. Сердце прыгало в груди, как оглашенное. «Господи, я сделал это! Я сделал это!» Не выдержав сжигающего меня нетерпения, проорал я, переходя на быстрый бег навстречу солнцу. «Я сделал это! Сделал! Сделал!» Световое пятно впереди становилось все ярче и ярче. Я буквально купался в солнечных лучах. А вот и прямоугольные контуры дверного проема. Вот и конец лестницы. «Да!» Широко раскинув руки в стороны, я буквально вбежал в залитый солнечным светом проход с рвущимся изо рта торжествующим воплем победителя. «Вальдира! Я вернулся к тебе! Вернулся!» Последний шаг, и яркое солнечное сияние поглотило меня, навсегда оставляя подземный мрак позади. «Вальдира! Я вернулся! Прощайте мрак и сырость! Здравствуй, чудесный и яркий мир!» Конец книги.